Он стал мыть руки, а я поливал ему. Потом он снял с моего плеча полотенце и тщательно вытер руки. Одним словом, так и было решено, что жена Железного Колена и Завмаг покончили жизнь самоубийством. Мертвых похоронили как положено, и постепенно в деревне перестали вспоминать об этом случае. Железное Колено больше не женился. Через несколько лет, охотясь на туров, он сорвался со скалы и утонул в горном озере. Так закончил свой рассказ Абиссоломон Нартович. Все его слушали с большим вниманием, особенно внимательно его слушал космонавт. К сожалению, выслушав рассказ Абиссоломона Нартовича, он решил внести в него поправку, которая роковым образом сказалась на судьбе его самой густолиственной ольховой ветки. «Абиссоломон Нартович, — сказал космонавт, — вы знаете, как я вас уважаю, и вы прекрасно изложили нам эту историю, но я уверен, что наш советский доктор не мог, покрывая убийцу, взять деньги или еще что-то. Вам это просто показалось». «Я рассказал так, как я видел, — отвечал Абиссоломон Нартович миролюбиво, как бы не совсем отказываясь от своей версии. «Да, да», — повторил космонавт, — «вам это показалось. Там и начальник милиции был, так что ему нечего было бояться». «Да он что, с неба свалился?» — воскликнул по-абхазски молодой хозяин, неимоверно страдая своим взыскующим взглядом. «Ну, конечно», — шутливо заметил по-абхазски приятель моего друга, — «он же космонавт». «Их так учат!» — еще более строго заключил дядя Сандро. И хотя за эту поправку космонавта он как-то мада не нес никакой ответственности, но признание ее нелепости, безусловно, могло бросить тень и на тост космонавта, который дяде Сандро раньше удалось нейтрализовать. Несмотря на разъяснение дяди Сандро, молодой хозяин стал непреклонно пересаживать свою рощицу, якобы повинуясь движению солнца на небе, а на самом деле явно для того, чтобы самую густолиственную ветку ольхи снова воткнуть в землю перед Абиссоломоном Нартовичем. Отчасти это выглядело и как вручение пальмы первенства за лучший застольный рассказ. Во всяком случае, движение солнца на небе не играло никакой роли, оно уже настолько приблизилось к закату, что никому не мешало. Через некоторое время мы поднялись из-за стола и перед уходом разбрелись по двору. Я стоял у козьего загона, примыкавшего ко двору, и смотрел, как старик, присаживаясь на корточки, доил коз. Звук молока, струящегося в подойник, внезапно побрякивающий колоколец на шее зачесавшейся козы, топотание и блеяние козлят в соседнем загоне, нежность закатного солнца, зелень двора, далекий дедушкин дом, затухающая печаль примирения. Мы попрощались с хозяевами и выехали из деревни. Через полчаса мы были в городке, где когда-то мой друг совершил невольное убийство. Наши автомобили остановились для заправки у бензоколонки, и я решил выйти и пройтись. Я направился в сторону сквера на противоположной стороне улицы, где надеялся найти уборную. Когда я вышел из машины, приятель моего друга стал шутливо кричать мне, что я забываю, где нахожусь, что жизнь моя в опасности, и он требует моего немедленного возвращения. Улыбнувшись ему, я махнул рукой, давая знать, что я понимаю всю неправдоподобность такой встречи со стариком, тем более, что старик никогда меня не видел в глаза и не мог узнать, что я — это я. Так думал я, переходя дорогу и раздвигая стриженные кусты туи, ограждающие сквер. Когда я углубился в него по песочной дорожке, обсаженной пампасской травой, деревцами мушмулы, с прутоподобными агавами, напоминание приятеля моего друга показалось мне не столь уж смехотворным. Возможно, я еще был под впечатлением рассказа Абиссоломона Нартовича о страшной мести железного колена.